что ты во мне была уверена. Твои родители меня не любят, болтают ерунду, мол, он тебя погубит. Все говорят плохой, но это временно. Хочу, чтобы от меня ты была беременна.